Она была бывшей караюки, одной из тысяч японских девушек, проданных родственниками из-за нужды в заграничные публичные дома. Все они были вынуждены работать в армейских борделях, устраиваемых японцами по мере завоевания азиатских территорий. Родители Касуми продали ее за 3 мешка риса. Дэджонг задавал вопросы Алекс, говорящий на немецком, японском и английском языках. Он отдал должное ее лингвистическим способностям, знаниям японской культуры и профессионализму шифровальщика. Алекс была уверена, что он просто щеголял хорошими манерами и что это было всего лишь его очередной хитростью. Дэджонг был отнюдь не тем, кем хотел казаться, и Алекс не питала иллюзий в отношении этого человека. Когда ему надоест играть в лорда Фаунтлероя, и он захочет получить ответы на свои вопросы, он не остановится, и перед тем, чтобы распять Алекс и ее коллег, Дэджонг вынул часы, быстро глянул на них и объявил, что настало время для наглядного урока. «Прошу всех в коровник, если не возражаете. Женщин попрошу остаться, всех, кроме мисс Уэйкрос. Она, как я думаю, любезно согласится сопровождать мужчин в коровник. Между прочим, — обратился он к ней, — мне кажется, я разгадал ваш шифр. Я надеюсь, это даст мне возможность попасть в список победителей». Алекс кивнула головой. Он лгал. Ее шифры разгадать было невозможно. Вряд ли кто-нибудь смог бы превзойти ее в этом деле. Но она и ее группа были захвачены. Дэджонг взглянул на балки потолка и постучал себя по подбородку большим пальцем. «Посмотрим, насколько я правильно все понял. Ключ к вашему шифру на странице германского альманаха фермеров. В позывных вы использовали буквы ТУ. Затем добавляли 2 цифры и 1 букву. Буква, конечно, каждый раз менялась при выходе на связь. Вы вели передачи отсюда в Берн, а также в Цюрих. Думаю, у вас на связи было несколько граждан Германии по ту сторону границы, заблудшие души, которые наверняка чувствовали, что Гитлер уже пережил свое предназначение». Он щелкнул пальцами и показал на предметы, разложенные на маленьком столике. Хлебная карточка Алекс, фальшивые документы, маленький пузырек с таблетками бензодрина, которые она употребляла, чтобы не заснуть, ампула с цианистым калием, который она должна была принять в случае провала. «А вы оказались не так уж и хороши для этих дел, мисс Уэйкрос. Согласитесь, что это так. Эти игры, если так можно выразиться, самые опасные. В них очень много непредвиденного. И неважно, какие технические детали вас могут озадачить, и неважно, насколько точно вы их решите своими крохотными мозгами, а важно то, что решаете вы их по-своему. Теория редко помогает в такого рода делах, а теория, как я мог заметить, является вашей основой. Нужно отбросить теорию. Реальность всегда вторгается без приглашения. Выживание. Это совсем другое дело. Здесь нужна быстрая реакция, большое везение и нервы. Насколько я сумел заметить, вам всего этого не хватает. Он вставил сигарету в мундштук слоновой кости.